К сожалению, среди воительниц потери сбежать не удалось. Они были куда меньше, чем можно было ожидать от столь масштабной битвы. Можно было считать грандиозным успехом тот факт, что им удалось отделаться столь малой кровью. Сейчас же она направлялась на встречу со своей матерью. С тех пор, как Ривен сообщил о смерти королевы, ее нигде не было видно. Однако, парень и сообщил ей, что поискать следует в тронном зале. «Мама, что это?» – поражено спросила Нора, оглядывая тронный зал. Из-под поврежденного золотого покрытия выглядывали фрески, куда менее яркие и изящные, чем те, которые она привыкла видеть в Асгарде. На грубом темном камне была выбита история. Золото все еще закрывало большую часть изображения, и увидеть полную картину было невозможно, но даже так можно было понять, что это история о войне. Один ответила не сразу. Внимательный взгляд единственного глаза безотрывно смотрел на фрески. Насколько Норе было известно, ее мать так и не покинула тронный зал с момента смерти королевы Марати. Тяжелые воспоминания, наконец заговорила царица, ошибки, сожаления и раскаяние. Копье один тяжело ударило об пол, и все золото окончательно слетело со стены колонн, позволяя Норе полностью увидеть историю, изображенную на фресках. Она с детства любила истории о завоевании их матери, походы и великие победы. Нора грезила ими и гордилась тем, что знает о каждой из них чуть ли не наизусть. Фрески рассказывали вроде бы давно знакомые истории, но были ли отличия? Фигура, что следовала за один в каждую битву, фигура, что билась, ничуть не уступая царице, фигура, о которой Нора ничего не знала. «Кто это?» – спросила Нора, продолжая глазами следовать по пути, пройденному матерью и ее неизвестным союзником. «Я надеялась, или отложить этот разговор, или и вовсе избежать его, но судьба распорядилась иначе. Малодушие не минует даже цариц». Один покачала головой, будучи явно разочарованной в себе. «Его зовут Хелл, он твой старший брат». Последние слова оставили в голове Норы странную пустоту. Она перебрала в уме множество вариантов того, кем может быть таинственный союзник матери, но брат. У нее есть брат, и она узнает об этом только сейчас, что с ним случилось. Нора все же выдавила из себя вопрос. Опустошенный вид ее матери наталкивал на самые худшие мысли. «Он пал? О, нет, он не пал, до сих пор твой брат жив и здоров». Один наконец-то отвела взгляд от изображения сына и встретилась взглядом с дочерью. Просто матери явно требовалось время, чтобы собраться с мыслями, и Нора ее не торопила, давая время подобрать нужные слова. «Война, наш с ним великий поход по девяти мирам», — один обвела рукой изображение на стенах. «Когда все закончилось, Хелл с этим не смирился. Он хотел воевать не ради мира, земель и добычи, не ради чести и славы. Сама война была для него сутью и смыслом. Она им двигала, и только ей он жил. В этом моя вина, ведь я была в какой-то степени такой же, это след моего воспитания». Царица снова сделала паузу, явно переживая не лучшие свои воспоминания. «Когда я объявила конец похода, он был в ярости, часами мы спорили, Хелл всеми силами убеждал меня продолжить завоевание, но у него не получилось». Один крепче сжала в руках свое копье, готовясь продолжить рассказ. Тогда ему пришла в голову идея. Обратиться к нашим воительницам — у него была твердая уверенность, что они жаждут новой войны так же сильно. «Ты ведь помнишь о валькириях?» «Конечно», — с готовностью кивнула Нора. «Они были элитой твоей армии, бесстрашные воительницы на крылатых конях, но они сгинули в одной из битв». «Верно», — один кивнула, подтверждая слова дочери. «Хелл пришел к ним в первую очередь. Думал, если они поддержат его, то у меня не останется иного выбора, кроме как уступить». Здесь он просчитался. Валькирии были верны мне и отказались выступить за войну. За это он убил их, вырезал всех до единой. У Норы от шока расширились глаза. Пусть сама она и не застала валькирий, но о них ходили легенды. Пусть эти воительницы и не были многочисленны, но они были элитой, лучшими из лучших. Насколько могущественным должен быть тот, кто в одиночку справился с ними? «Я прибыла слишком поздно», — продолжал один. «Поняв, во что превратился мой сын, у меня не было иного выбора, мне пришлось вступить с ним в бой». И что дальше? Нора толком и не знала, как реагировать на эти откровения и что ей сейчас чувствовать. «Ты сказала, что он жив?» «Жив», — подтвердила один. «Я заточила его. Однако, темница разрушится, как только угаснет моя жизнь. Честно говоря, это было слишком для одной единственного дня. Сначала ее первая битва в качестве полноправной главнокомандующей. Разрушение города, смерти, а теперь еще и это». Часть ее хотела упрекнуть мать за то, что она сохранила жизнь кому-то столь опасному, Но могла ли она судить? Разве ей хватило духу оборвать жизнь Лаки, несмотря на то, что та натворила? Ей нужно было выпить, желательно чего-нибудь покрепче. Глава 162. Наш небольшой отпуск в Асгарде, который мы позволили себе после битвы в целом, можно было считать довольно успешным. Один явно рассказал Наре о злобном родственничке, судя по нахмуренному и задумчивому лицу последней. Однако это не все, чего мне удалось добиться. Асгардские технологии очень заинтересовали Тани, и я похлопотал над тем, чтобы она получила несколько образцов для изучения. Не уверен, что она сможет их адаптировать или повторить, но попытаться стоит. Щит тоже даром времени не терял, и Фьюри подсуетилась над тем, чтобы начать переговоры с верхушкой власти Асгарда. Пока что это было только на начальном этапе, у Норы и один на данный момент и так забот хватало, но начало было положено. Устала, поинтересовался я у царевны. За прошедшие несколько дней мы провели довольно много времени вместе. Конечно, с учетом того, насколько это вообще возможно, учитывая обстоятельства, но пока я договаривался об оружии для Старка и обсуждал с ней кучу других дел, успели нормально познакомиться. Раньше наше общение было весьма обрывистым и всегда проходило в экстренных ситуациях. Немного, устало усмехнулась Нора, слишком много дел и вопросов, голова пухнет, но я готовилась к этому всю свою жизнь. Один была очень серьезно настроена передать власть своей дочери, и битва, и ее последствия полностью уложились на плечи Норы. Это не значило, что действующая царица полностью отстранилась от происходящего, но все же она ясно давала понять, кто здесь станет главной в ближайшем будущем, и что подсказывает тебе твоя голова насчет них. Я кивнул в сторону двери, за которой пару минут назад скрылись Колсон и еще несколько человек из щита. Здесь есть много места для обсуждений, но в целом не вижу причин отказывать, пожала плечами Нора. Очевидно, что в последнее время мы очень часто сталкиваемся с угрозами высокого уровня. Я буду рада, если это был последний раз, но мне нужно быть реалисткой. Возможность быстро обмениваться информацией и, в случае чего, приходить друг другу на помощь была бы очень кстати. Верно, с этим было сложно не согласиться, учитывая, что я точно знал, что нам предстоит. Вообще, примечателен был тот факт, что Нора захотела моего присутствия на этом разговоре. Колсон тоже удивилась, увидев меня, но возражать очевидно не стала. Мы могли не гореть желанием служить под командованием Фьюри, но и саботировать деятельность, призванную обеспечить безопасность Земли, никто из нас бы не стал. Впрочем, у меня было несколько мыслей о причине, которая заставляла Нору держать меня рядом, несмотря на огромную загруженность. Уж больно красноречивые взгляды она порой на меня кидала, но вот причины возникновения подобных чувств мне были не ясны. Не так уж много мы раньше общались в конце концов из-за душевных разговоров, как это было у Тора и Джейн в фильме «Невели», по крайней мере до того, как я попал в Асгард. Ладно, Нора поднялась со своего кресла, пора готовиться к церемонии прощания, увидимся там, Сэм. Кивнув ей на прощание, я следом за ней покинул переговорную комнату. График у царевны был очень плотный. Встречу с послами пришлось назначать впритык к похоронной церемонии. Впрочем, пока что это был только короткий предварительный разговор, таких было уже несколько, но пока что они ни к чему не обязывали ни одну из сторон. И да, я раскрыл Наре свою личность, как и все остальные члены команды, кто эту личность втайне держал. Скрывать это от нее не было совершенно никакого смысла, суперзлодеем она точно не проболтается, а вот демонстрация доверия, это всегда полезно, такие как она очень ценит подобные жесты. Конечно, о безопасности мы не забывали и при агентах щита все еще носили маски и просили обращаться к себе по прозвищам. Нора, может, и не совсем понимала причин подобной конспирации от вроде бы своих же, но уважала нашу просьбу. До церемонии оставалось еще немного времени, которое я провел со своей командой. Ментальное состояние девушек удалось привести в норму, причем довольно быстро. Все-таки женщины этого мира были куда более ментально крепкими, чем те, к которым я привык. Однако это вовсе не означало, что о них не стоило беспокоиться. Война могла надломить кого угодно, термин ПТСР возник далеко не из воздуха. Благо все обошлось. «Сэм, можно тебя на минутку?» Когда все уже собирались уходить, на мое плечо легла рука Роджерс. Конечно, не совсем понимая, в чем дело, я позволил остальным девушкам идти вперед и остался наедине с Сью. «Ты в порядке?» В ее голубых глазах отчетливо виделось беспокойство. Сейчас на ней не было маски, так что легко было увидеть, что абсолютно искренне переживает за меня. Это было неудивительно, по местным меркам, это я слабый пол, и сколько бы времени ни прошло, из голов девушек не так-то просто уходит то, что им вдалбливали с самого рождения. Точно, она посмотрела на мое лицо, но поскольку на мне была маска, разглядеть что-либо не представлялось для нее возможным. Знаешь, не обязательно быть сильным всегда. Я и остальные девочки с радостью тебя поддержим, как ты поддерживаешь нас. Честно говоря, я и сам порой поражаюсь собственному хладнокровию. Моя прошлая жизнь никак не готовила меня к подобным событиям, однако, мне удается вполне неплохо держаться. Объяснить это можно только тем, что все события были для меня ожидаемы. Читаури, темные эльфы, мне было известно, что это произойдет, что дало возможность морально подготовиться, насколько это возможно, а с учетом того, что для нас уготовлено в будущем, времени раскисать особо не остается. Впрочем, это сейчас не так уж и важно. У меня тут искренне переживающая девушка, которую неплохо бы успокоить. Стянув с себя капюшон, я открыл ей свое лицо и коротко поцеловал ее в губы. Сьюзан от основной задачи не отвлеклась. Ее цепкие глаза впились мне в лицо, выискивая любые признаки лжи. «Обещаю, Сью, как только мне понадобится помощь, я тут же обращусь к вам», — улыбнулся я Роджерс. Сьюзан еще какое-то время разглядывала, но все же, вздохнув, отступила. Мне явно не удалось до конца развеять ее беспокойство, однако пока она решила отступить и оставить эту тему, по крайней мере на данный момент. «Идем», — я кивнул в сторону остальных девушек, которые уже успели отдалиться от нас на значительное расстояние. Роджерс кивнула, и мы поспешили нагнать остальных. Церемония прощания должна была состояться у Радужного моста, так что нам предстояло отправиться на другой конец Асгарда, который за последние несколько дней начал активно восстанавливаться. Доставили нас на персональном транспорте. Нора приложила много усилий для того, чтобы мы чувствовали себя комфортно, и все ассы четко понимали, что мы здесь почетные гости. Кажется, она была очень серьезно поддерживать союз, если не со всей землей, то хотя бы с нами. Кажется, весь Асгард собрался проводить павших воительниц в последний путь. Воины и простые жители собрались на площади рядом с Радужным мостом, заполонив собой все свободное пространство. Нам достались почетные места неподалеку от царской семьи. Нора руководила процессией, неподалеку были ее родители. Один все больше хмурилась. Воспоминания о Хилле и текущие потери явно не были для нее приятными, а вот единственный мужчина в семье напротив хранил на лице безмятежное выражение. Глядя на сотни ладей, должных отвезти павших в их последнее путешествие, сложно было думать об успешности этой войны. Однако, все действительно сложилось как нельзя лучше. Отец Норы выжил, один не была ослеплена жаждой мести, а затем и горем. Потери очевидно неизбежны, но хотелось бы верить, что удастся свести их к минимуму. Нора произнесла довольно чувственную речь о жертвах, принесенных жителями Асграда в этой пусть короткой, но все же весьма болезненной для местных жителей. Было много слов благодарности воительницам, как выжившим, так и павшим. Она и нас не обошла стороной, не забыв упомянуть тот вклад, что мы внесли в победу. Мне, как убийце королевы Марати, было уделено особое внимание. Честно говоря, никогда не думал, что Нора настолько красноречивая, но весь Асгард внимал ее словам, затаив дыхание. Думаю, дело было в том, что ее слова шли от сердца. Конечно, у нее, как и у любого из нас, были свои недостатки, но то, что она достаточно искренняя персона, сомнений ни у кого не вызывало. Когда царевна закончила говорить, ладьи подготовили к отправке в последний путь. Водоем в Асгарде был довольно необычным, нарушающим все привычные законы физики. Начинавшись где-то под городом, он падал в бескрайние глубины космоса. Когда ладьи отошли от берега на достаточное расстояние, лучники подожгли их горящими стрелами. Однако, самое интересное происходило, когда они подплывали к краю. Вместо того, чтобы упасть или продолжить плыть, каждая из ладей растворилась тысячи небольших огоньков. Волшебство момента даже не портил тот факт, что я заметил, как один ударила своим копьем оземь. Когда церемония прощания была закончена, пришло время победного пира. Я не совсем понимал, как можно устраивать праздник сразу после похорон, но уж такова суровая воинская культура ассов, и не мне ее осуждать. Глава 163. Ассы отмечали свою победу с размахом. Дворец практически не пострадал при обстреле, и небольшие повреждения были заделаны достаточно быстро. «За победу!» — громко провозгласила Нора, опрокидывая в себя огромную кружку эля. Ее поддержал нестройный рев одобрительных возгласов. Ассы вскинули руки с напитками вверх, прежде чем последовать примеру своей царевны. Колоссальный зал был набит до отказа. Длинные ряды столов ломились от разного рода яств и напитков. Пир выдавался по-настоящему грандиозным. Нора произносила тост за тостом, влив в себя по ощущениям несколько литров весьма крепкого напитка, и гости старались от нее не отставать. Нам снова выделили почетные места. Мы сидели за одним столом с царской семьей. Почти наверняка уверен, что это грубое нарушение протокола, но, когда Нору волновали такие мелочи. Впрочем, никто не возражал против почестей, оказанных нашим персонам. Ассы очень уважали воинскую силу и доблесть, а мы продемонстрировали оба эти качества. На самом деле одна из нам пользовалась повышенной популярностью, и победу одерживает Беатрис из Нью-Йорка, объявила одна из воительниц, взявшая на себя роль комментатора. Толпа встретила это заявление радостными воплями и стуком кружек о стол. Да, Беннер стала настоящей знаменитостью среди местных. Слухи о ее выдающейся физической силе распространились со скоростью пожара, и многие захотели помериться силами со столь могущественной дамой. Мордобой, даже дружеский, на празднике устраивать никто не хотел, по крайней мере до тех пор, пока никто не дошел до нужной кондиции. Поэтому Беатрис пришлось мериться силами на руках со всеми желающими, коих оказалось очень много. Разумеется, она все уделала всухую. Победить Халк в армрестлинге – задача непосильная. Беннер явно было приятно подобное позитивное внимание. Ассам было глубоко безразлично, какого цвета у нее кожа. Некоторые, конечно, пытались узнать, какой она расы, но делалось это абсолютно беззлобно из искреннего любопытства, и она это видела и ценила. На земле ей доставалось много нежеланного внимания. Конечно, битва за Нью-Йорк помогла создать довольно позитивный образ, но это не значило, что на нее перестали таращиться, а для местных она не являлась чем-то необычным. Те же темные эльфы были для них куда более удивительны, ведь их не видели со времен правления матери один. «Женщины всегда остаются женщинами», — добродушно усмехнулся Фадир, сидевший рядом со мной. Я усмехнулся, мне этот комментарий показался забавным, учитывая тот факт, что в моих глазах они вели себя образцово по-мужски. Однако, мой собеседник, разумеется, не мог этого знать. «Это верно», — ответил я, прикладываясь к кружке с элем. Крепкий напиток был очень густым и вкусным. Ассы знают толк в хорошем алкоголе. Еще раз спасибо за помощь. Ай, пустяки, было бы печально, если бы наши герои не смогли в полной мере насладиться своей победой, — подмигнул мне Фадир. Дело было в том, что на пиру присутствовала Калсон и еще несколько людей из щита. Поскольку их помощь тоже внесла свой вклад в победу, было бы грубостью их не пригласить. Однако, для нас это было проблемой. Демонстрировать свои лица агентам, которые вполне могли работать на Гидру, нам бы очень не хотелось. Я бы скорее удивился, если бы среди этих людей не было ни одного человека из Многоглавой. Упустить такую возможность эти ребята вряд ли мы смогли, и наверняка бы протолкнули хотя бы одного своего человека для путешествия в Асгард. Тут нам на помощь пришел Фадир. Старый маг без труда наложил иллюзию на наши лица, сделав так, чтобы мы были максимально не похожи на самих себя. Больше всех он оторвался на Пенни. Ей досталось максимально брутальное лицо какой-то воительницы, усыпанное татуировками, изображающими какие-то руны. Однако, сама Паркер нисколько не возражала, учитывая, насколько миловидна была ее настоящая внешность. Казаться ей пришлась по душе идея побыть в образе крутой девчонки. Да, было бы настоящим преступлением, если бы они упустили такую выпивку, вступила в наш разговор Старк, наполнявшая очередную кружку. «Давай только не как в прошлый раз», — рассмеялся я, припомнив нашу попойку со Сьюзан. «Ой, не нуди», — отмахнулась от меня Тони, подумаешь, немного не рассчитала свои силы. Запив свое заявление Элем, Старк обратилась к Фадиру. «Как вы его делаете?» — поинтересовалась Тони, для наглядности тряхнув полупустой кружкой. «О, это не наш», — ответил мужчина. «Его варит гномы, и даже не надейтесь получить рецепт. Нам это так и не удалось». Фадир приложился к собственной кружке. Однако, в отличие от всех остальных, он пил очень осторожно маленькими глотками, явно не собираясь напиваться. «Гномы», — тут же оживилась Паркер, даже наложенная иллюзия не смогла скрыть заблестевших от любопытства глаз. «Такие маленькие, как в фэнтези», — подняла бровь Тони. «Не знаю, что за фэнтези, но назвать гномов маленькими — это что-то новенькое», — захохотал Фадир. «Они огромны, Самый маленький из них будет минимум в два роста Асса. Верная себе Пенни тут же набросилась на асгардского царя с вопросами. Не только о гномах, но и о любой другой расе, населяющей эту вселенную. Честно говоря, я и сам заслушался, пусть и из чисто практических соображений. Никогда не знаешь, кто из тех, о ком рассказывал мужчина, решат доставить нам неприятности. Честно говоря, разговор с Фадиром оказался неожиданно освежающим. Даже не помню, когда в последний раз нормально общался с представителем своего пола. У Сэма была пара школьных приятелей, но мне было с ними разговаривать решительно ни о чем. Уж слишком по-разному мы смотрели на жизнь. Иногда со мной болтал Романов, но в основном это было по делу, да и расслабляться в присутствии подобного персонажа как-то не хотелось. Вот и остался я в исключительно женской компании. Жаловаться на это, конечно, никакого желания не было, ничего против своих девочек не имею, но нам всем нужен приятель, с которым можно попить пивка и потрещать за жизнь. Древний старец, конечно, не шибко годился на роль закадычного друга, но за неимением альтернатив. Любопытен был тот факт, что у Фадира была только одна жена. Я уже убедился, что в Асгарде с соотношением полов дела обстоят так же, как и на земле, но лезть в чужие отношения было не в моих правилах, так что вопросов от меня не последовало. Царевна Нора бросает вызов Беатрис из Нью-Йорка, внезапно объявила комментаторша, привлекая всеобщее внимание. И действительно, Нора покинула свое место, чтобы отстоять честь Асгарда, который пока что проигрывал чемпионке с земли с поистине разгромным счетом. Никому до сих пор не удалось сдвинуть руку Беннер ни на миллиметр. Царевна уселась напротив Беатрис, и они сцепили свои руки. Комментаторша, выполнявшая и роль рефери, дала старт их состязанию. Ассы горячо поддерживали свою будущую правительницу, гремя кружками и выкрикивая ободрения. Исход это никак не изменило. Нора обладала впечатляющей физической силой, но даже этого было недостаточно для того, чтобы справиться с мощью Халк. Асгардская наследница продержалась куда дольше остальных в какой-то момент, ей даже удалось сдвинуть руку Беннер, но все же она проиграла. Асы, кажется, были расстроены поражением своей царевны, но та только расхохоталась и дружелюбно хлопнула Беатрис по плечу. «Ну и сила!» — восхищенно присвистнула Нора. Беннер на это только смущенно почесала затылок. Особенно, когда вслед за принцессой ее наперебой начали нахваливать остальные асы. Количество тостов, восхваляющих ее силу, стало каким-то запредельным. Однако, с поражением Норы, эта забава была позабыта. Практически никто не верил, что справиться лучше наследницы престола и народу потребовалось новое развлечение, которое предоставила сама царевна, предложив любому желающему попробовать поднять ее молот. И желающих оказалась целая масса. Асса и даже большая часть моей команды заинтересовалась подобным. Фелиция и Гвен не смогли достичь успеха, Старк даже попыталась жульничать, подключив к делу перчатку от своей брони, но ее тоже ожидал провал. Лучший результат показала Сьюзан, ей удалось немного сдвинуть молот. «А ты не хочешь попробовать?» Нора неожиданно обратилась ко мне. «У меня не было никаких амбиций по поводу этого молота. Оружие в любом случае останется у нашей венценосной подруги, а критерии достоинства лично для меня оставались весьма расплывчатыми. Тор, к примеру, даже превратившись в пузатого пьяницу, все еще оставался достоин. Ладно». Поднявшись, я телепортировался поближе к молоту и схватился за рукоятку. В какой-то момент мне начало казаться, что все получилось. Молот оторвался от земли на добрый десяток сантиметров, когда непреодолимая тяжесть утащила его обратно к полу. Несмотря на неудачу, моя попытка была встречена громкими овациями. Все же это был лучший результат из всех пытавшихся. В этот момент мою голову посетила одна идейка. Если кто-то из нас и сможет поднять молот, то это она. «Давай ты», — предложил я Паркер. Пенни, явно не собиравшаяся принимать участие в состязании, немного растерялась от моего внезапного предложения. «Паук, паук, паук», — заметив нерешительность девушки, начала скандировать Нора. Вскоре клич был подхвачен большей частью зала. Все подбадривали Паркер, побуждая ее попробовать. С такой поддержкой Пенни просто не могла сказать «нет». Поднявшись с места и обойдя стол, она приблизилась к молоту. Ее рука нерешительно легла на рукоять, а во, вырвалась у Фелиции. Это слово отражало лишь малую часть шока окружающих, когда Паркер подняла молот над своей головой. Глава 164. Молчание, повисшее в зале, было даже более длительным, чем после поражения Нора. Все без исключения таращились на Паркер как на восьмое чудо света. Даже сама царевна, предложившая это мероприятие, казалось, не ожидала, что кто-то действительно сможет поднять молот. Самой Пенни было явно неловко от такого, но она держалась молодцом и не опускала взгляд, хоть явно не представляла, что делать и как выбраться из этой ситуации. Ее глаза нашли мои, и проигнорировать немую просьбу о помощи в этом взгляде я просто не мог. В конце концов, именно на мне лежала немалая доля ответственности за это происшествие. Вспомнив, как Нора разрядила обстановку после своего поражения от Беннир, я решил позаимствовать ее трюк, начав аплодировать. Царевна поддержала меня практически сразу, Роджерс последовала за ней практически в ту же секунду, вскоре вся наша команда, а за ней и все присутствующие в зале хлопали, восхищаясь Паркер. Напряженная тишина была развеяна, и ободренная Пенни даже подняла молот повыше, чтобы его видели все присутствующие, заслужив этим очередную волну оваций. Честно говоря, ей такие ситуации только на пользу. Пусть зарабатывает уверенность в себе. Интересно, если я правильно помню, то любой поднявший молот получает власть над громом и молниями, пока держит оружие в руках. По крайней мере, так было со Стивом в финале. Словно в подтверждение моих мыслей, молот в руках Паркер начал искриться, и та, явно испугавшись перспективы поджарить окружающих до хрустящей корочки, поспешила вернуть оружие хозяйке. «Вы, земляне, не перестаете меня удивлять?» Нора со смехом приняла свое оружие. «Эй, почему ваши кружки пустые? Еще один тост за наших друзей с земли». Предложение вернуться к попойке было встречено одобрительным гулом. Присутствующие схватили свои кружки и наперебой принялись выкрикивать хвалебные отзывы в нашу сторону. Особенно сильно досталось Пенни, она произвела неизгладимое впечатление своим успехом. Когда шумиха вокруг персоны Паркер немного поутихла, девушка приблизилась ко мне. «Ну ты», Пенни шутливо стукнула меня кулачком в плечо в качестве наказания за такую подставу. «Да ладно тебе», — отмахнулся я, было видно, что девушка на самом деле не дуется. «Скажи еще, что тебе не понравилось». В жизни Паркер было отчаянно мало позитивного внимания. Конечно, я и девушки старались это компенсировать. Однако, все было не так просто. Равнодушие со стороны абсолютно большей части семьи, издевательства в школе. Все это накладывало свой след, который просто не мог испариться бесследно, но все же со временем ей становилось намного лучше. Прошлые проблемы постепенно отступали, оставляя после себя пусть и стеснительную, но далеко не забитую девушку. «Не скажу, они очень хорошие люди», — Пенни окинула взглядом зал, наполненный пирующими, однако, когда я смогла поднять молот и все начали пялиться, у меня чуть сердце не выпрыгнуло. Не уверен, что асов уместно называть людьми, но в целом она права. Глядя на то, с каким пренебрежением один отнесся к Джей Фостер в фильме, я подсознательно ожидал, что они будут настроены более ксенофобского отношения. Приятно было ошибиться. Красотка, паучок, с грацией, от которой слон в посудной лавке удавился бы от зависти, к нам подкатила Старка и хлопнула Паркер по плечу, 2-0 в нашу пользу. Мы разве соперничаем? Вслед за Тони к нам подошла Сьюзан. Ты в порядке? Последний вопрос был очевидно адресован Пенни, которая с улыбкой кивнула в ответ на заботу. Небольшое дружеское соревнование еще никому не вредило, пожала плечами Старк, подкрепляя свое заявление мощным глотком эля. «Именно поэтому ты собралась перепить всех местных разом?» — подколола подругу Роджерс. «Радует, что их взаимные подколки стали намного менее агрессивными. Они все еще регулярно переругивали, но со временем это стало носить все менее агрессивный характер». Сьюзан так перестала так сильно раздражаться поведением Тони и оставила попытки учить ее жизни. Сама же Старк тоже немного успокоилась и перестала так явно пытаться раздражать Роджерс. В общем, в команде царили мир и идиллия, чему я не мог нарадоваться. Конечно, рано было думать, что события гражданской войны были полностью предотвращены. Тайна смерти родителей Тони все еще висит над нами и будет висеть еще какое-то время. Вроде того, пожала плечами Тони, избежав участия в перепалке. Алкоголь действительно творит чудеса с некоторыми людьми. Праздник продолжался и даже не думал утихать, даже наоборот, все больше набирал обороты. Асы действительно умели веселиться. Уже случилось несколько пьяных драк, но они воспринимались окружающими скорее как дополнительное развлечение. Никто и не думал расстраиваться из-за таких мелочей. Наша компания держалась немного особняком, но это вовсе не значило, что вокруг нас была атмосфера отчуждения. Любопытные асы регулярно приближались к нам, чтобы задать свои вопросы, или просто немного поболтать. Нора регулярно составляла нам компанию, болтая с нами о всяких пустяках. Ко мне даже подошел отряд воительниц, которых я спас от темных эльфиек недалеко от тронного зала, чтобы поблагодарить. «Да ладно вам, леди», — всплеснул я руками, «даже с моим крепким организмом значительное количество выпитого алкоголя давало о себе знать, каждый бы поступил так на моем месте, но не у каждого бы что-то получилось», — не согласилась одна из них, она представилась бедню. «Верно», — энергично закивала Гейра, «самая молодая в отряде, по крайней мере на вид, королева и ее охрана, это не шутки». У наших не было и шанса. Это заслуживает еще одного тоста. Диса, командир их отряда, подняла кружку в воздух, за героя, спасшего наши задницы. Выпьешь с нами? С удовольствием, силой мысли я заставил оставленную на столе кружку самостоятельно поплыть мне в руку. Ох, как бы я хотела, чтобы Эль сам прилетал ко мне, рассмеялась Гейра. Это же просто мечта. За героя, спасшего наши задницы и летающий Эль. Дополнила свой первоначальный тост Диса и протянула кружку в мою сторону, за ней повторили и другие челны отряда. «За меня и летающий Эль», со смехом согласился я, ударяя по их кружкам своей. Нора, она не привыкла иметь дело с такими чувствами. Говоря откровенно, ей даже было не совсем понятно, откуда они взялись. Ривен был, несомненно, впечатляющим мужчиной. Его сила и воинская доблесть не подлежали никакому сомнению, но все же их знакомство было не таким уж и долгим. В конце концов, если бы ее сердце было расположено к мужчинам-воителям, то логичнее было бы обратить внимание на Фридга, не менее доблестный, но такой же долгоживущий, как она. Разговор с матерью никак не помог разобраться с запутанными чувствами. Та куда менее скептически отнеслась к отношениям с Мидгардцем, чем можно было ожидать. Однако также напомнила ей о коротком сроке их жизни. Даже решись она завязать с Сэмом отношения, меньше, чем через ничтожную сотню лет ей придется похоронить его. Отец же наоборот был неожиданно благосклонен к их потенциальным отношениям. От его взгляда никак не мог укрыться душевный конфликт дочери, и он, как и бесчисленные разы до этого, попытался помочь дочери советом. Он объяснил, что любовь и уж тем более ее возникновение не всегда поддается рациональному анализу. Бесполезно рассуждать о том, почему возникли эти чувства, можно лишь решить, что с ними делать. Он посоветовал присмотреться к Ривену, провести с ним время и понять, есть ли у них совместное будущее. В конце концов, ее будущий муж – это не только спутник жизни, но и будущий царь Асгарда. Этот выбор предстояло сделать не только сердцем, но и разумом. По совету отца она постаралась провести с ним побольше времени, узнавая, каков он не только в битве, но и в повседневной жизни. Это только утвердило ее в том, что ей нравится правильный мужчина. Сама она была горячей и импульсивной в то время, как Сэм был спокоен и рассудителен. Он мог уравновесить ее, так же как Фадир уравновешивал один. Тот же Фрик не мог похвастаться таким же спокойствием, он был таким же сорвиголовой без раздумий, бросающимся в бой, как и она сама. И все же ей не хотелось торопиться. Пусть бы все шло своим чередом. Однако, судьба и алкоголь имели на это свои планы. Кинув взгляд в сторону Ривена, она заметила его в окружении воительниц, которые смотрели на него настолько голодными глазами, будто годы провели без единой крошки хлеба, а теперь увидели перед собой кусочек хорошо прожаренного мяса. Обычно она бы не обратила на такое внимание. Мужчина волен развлекаться как хочет, особенно такой как Сэм. Если она возляжет с большим количеством воительниц, то это будет огромной пользой для Асгарда, если его дочери унаследуют его силу. Но сейчас смесь алкоголя и собственных раздумий заставили ее действовать быстро. Она не была дура и прекрасно понимала, что у него наверняка уже завязались отношения с кем-то из его соратниц. Поэтому, в первую очередь следовало обсудить это с ними. Сэм, когда Нора с неожиданно решительным видом направилась к девушкам из моей команды и начала горячо что-то с ними обсуждать, при этом их взгляды очень часто падали на меня, было несложно догадаться, о чем именно идет речь, даже если бы я не умел читать знаки. Откровенно веселившаяся Старк, бросающая на меня ехидные взгляды Гвен, Фелиция и Элли, а также откровенно шокированные Сьюзан и Пенни, сказали бы мне все, что нужно знать. Впрочем, их разговор закончился достаточно быстро, и Нора, заметно растеряв уверенности в себе, двинулась в мою сторону. «Нам нужно поговорить», — объявила царевна, остановившись в паре шагов от меня. Глава 165-18+. Пока я уходил вслед за новой, успел бросить взгляд на своих девушек. Фелиция и Гвен с ехидными улыбками показали мне большие пальцы. Порой, мне кажется, что эти двое задались целью затащить в мой гарем как можно больше женщин. Понимаю, что в этом мире девушки на такие вещи смотрят подругам, но ощущалось это все равно странно. Остальные же ограничились подбадривающими улыбками, давая понять, что они не возражают. Воительницы, с которыми я болтал до этого, были явно расстроены моим уходом. Интересно, были ли у них на меня какие-то более весомые планы? Честно говоря, в этом мире женщины так часто смотрят на мужчин с желанием в глазах, что становится сложно отличать обычную похоть от реальных намерений. В любом случае, я покинул першественный зал вслед за Норой. Шли мы достаточно долго, для обычного разговора сгодилось бы любое помещение, но ее намерения стали ясны, когда мы наконец-то нашли нужную комнату. Мой красноречивый взгляд на кровать заставил ее немного смутиться, но она быстро взяла себя в руки и твердо посмотрела меня в глаза. «Слушай, я не слишком хороша в таких разговорах». Нора неловко запустила пятерню в свои волосы, но ты мне нравишься. То, насколько ей неловко ощущалось буквально физически, что резко контрастировало с ее обычным поведением. Это было по-своему интересно. Конечно, в этом мире был дефицит мужчин, и Асгард тоже не миновала эта участь. Однако, Нора была царевной, будущей правительницей, пару лучше нее найти было попросту невозможно. Неужели среди местных мужчин не нашлось никого достаточно предприимчивого и привлекательного? С другой стороны, о любовных похождениях оригинального Тора мне тоже ничего не известно. О том, были ли у него хоть какие-то отношения до знакомства с Джейн, мне было совершенно неизвестно. Вполне возможно, что и он был хорошо выдержанным девственником. Впрочем, эти рассуждения не имели особого смысла. Факт налицо, даже если у Норы есть хоть какой-то опыт в отношениях, то он настолько незначителен, что не может придать ей уверенности в этом разговоре. Хотя, все может быть куда проще. Учитывая ее характер, вполне можно предположить, что она была больше заинтересована в сражениях и воинской славе, а отношения были для нее чем-то второстепенным. Как бы то ни было, она все еще ждала моего ответа. Желания продолжать этот крайне неловкий у меня не было. В любом случае решение я уже принял. Сделав шаг вперед, я поцеловал ее, положив руки ей на талию. Напряженная как струна Нора, кажется, не сразу поняла, что происходит, продолжая стоять как неподвижная статуя, но, спустя пару мгновений, все же начала отвечать на поцелуй. Сегодня она была одета в крайне нетипичную для себя одежду. Каюсь, мне почему-то казалось, что доспехи – это ее единственное одеяние. Однако, сейчас на ней было довольно красивое платье. Не такое, к каким я привык на земле, тут явно чувствовался полусредневековый стиль Асгарда, но это не делало его менее красивым. Мягкость ткани позволила моим рукам в полной мере насладиться ее формами. Нора была подтянутой и мускулистой, не настолько как некоторые бодибилдерши, которых я видел еще в своем прошлом мире. Царевна все еще сохраняла красоту и изящество женского тела. Идеальный баланс, как сказал бы один неприятный персонаж с фиолетовой кожей. Мое столь ярко выраженное согласие было всем, что нужно Норе, чтобы ее действия снова обрели решительность и уверенность в себе. Ее руки сжали меня в крепких объятиях и стали изучать мое с тем же интересом, с которым мои изучали ее. «Я хочу тебя», – прошептала она, когда мы наконец-то прервали поцелуй. «Это у нас взаимно», – улыбнулся я и толкнул ее в сторону кровати. «При всех моих улучшениях у меня бы явно не хватило сил, чтобы сдвинуть ее с места, но, поскольку наши желания совпадали», Нора позволила опрокинуть ее на мягкое ложе. Встав перед лежащей царевной, я на секунду замер, любуясь ее раскрасневшимся лицом и тяжело вздымающейся грудью. Ну же, явно жаждущая продолжения Нора поманила меня к себе. Может, она и была удивительно неопытной, но с лихвой компенсировала это страстью. Стоило меня склониться над ней, как она притянула меня в объятия и втянула в очередной поцелуй. Пока наши языки боролись за лидерство, моя рука легла на ее бедро. Медленным движением, ощущая нежность и бархатистость ее кожи, она поднималась все выше, пока не нащупала ткань ее трусиков. Они были куда более современными, чем можно было ожидать от местного стиля, но до некоторых земных образцов им было еще очень далеко. Потерев ее киску через ткань, я добился того, что Нора застонала и, разорвав поцелуй, откинула свою голову назад, оставляя свою шею совершенно незащищенной перед моими губами. Прочертив своими губами полосу поцелуев по ее шее и ключице, я нырнул своей рукой под тканью ее трусиков, совершенно не удивившись тому, что она уже была влажной, как и все женщины в этом мире, но разводилась очень быстро. «Хватит прелюдий», — выдавила из себя Нора. Мои умелые пальцы с легкостью срывали с ее губ стоны. «Возьми меня». Ее руки отчаянно шарили по моей одежде, но костюм, изготовленный Старк, было не так уж просто снять. «Полагаю, я должен быть благодарен за то, что она просто не разорвала его в порыве страсти. Пришлось помочь ей снять с меня одежду, после чего настала очередь ее платья, которое слетело достаточно быстро, оставив богиню грома передо мной в одном неглиже, которое в следующую секунду тоже улетело на пол. Разгоряченная Нора во все глаза смотрела на мою впечатляющую мужественность, похоть в ее взгляде была видна невооруженным взглядом. Я же в свою очередь, не стесняясь, разглядывал ее обнаженное тело. Доспехи, хоть и очерчивали ее формы, явно не воздавали должного ее фигуре. Ее грудь была куда более пышной, чем казалось изначально. Ее сильные, но изящные бедра разошлись в стороны, открывая моему взгляду самое сокровенное место моей новой девушки. Когда мой член приблизился к ее входу и слегка потерся об него, с губ Норы сорвался очередной стон. Моя головка осторожно надавила на ее половые губы и медленно двинулась дальше. Теперь мои подозрения о ее девственности были окончательно подтверждены. Она была настолько же узкой, как и другие девушки, чей первый раз мне довелось забрать. Когда я уперся в девственную плеву, то последние сомнения были окончательно развеяны. «Давай же», — чуть ли не порычала сгорающая от возбуждения Нора, — «я не какая-то хрупкая мидгардка, можешь не сдерживаться». Уверенно, осторожно поинтересовался я, богиня или нет, первый раз должен быть для нее болезненным. Конечно, суперлюди гораздо быстрее переходят от боли к удовольствию, но это никак не отменяет неприятных ощущений от разрыва девственной плевы. Я еще никогда не была так уверена. Нора толкнула свои бедра навстречу моим. Получив более чем отчетливый сигнал, я двинулся вперед, единым движением забирая невинность асгардской царевны. Несмотря на ее слова, мои движения были медленными, все же хотелось, чтобы она тоже ощутила удовольствие, а не терпела ради того, чтобы произвести на меня впечатление. Если Норе и было больно, то она не показала этого ни единым движением. Ее лицо осталось все таким же возбужденным, что побудило меня постепенно набирать темп, пока она, насколько это было возможно из ее положения, старательно подмахивала мне, стремясь принять в себя мой член как можно глубже. «Да!» — победно выкрикнула Нора, явно получая огромное удовольствие от процесса. Это приводило меня в еще большее возбуждение. «Ничто не приводит в такой тонус, как стонущая под тобой девушка, которая искренне получает удовольствие от процесса». Мои бедра все ускорялись, начиная буквально вколачивать Нору в кровать. Раз она без особых проблем перенесла лишение девственности, то и мою полную силу выдержит без особого труда. В конце концов, ее физические возможности намного превосходят мои. Работая бедрами, я не забывал и о других чувствительных частях ее тела. Наши губы регулярно встречались в поцелуе. Пока свободной рукой я ласкал ее грудь, разорвав очередной поцелуй, мою губы нашли один из ее сосков. «Нравится?» — улыбнулся я, оторвавшись от своего лакомства. «Да», — выдохнула Нора, но если она и собиралась продолжить, то не смогла. Настигнувший ее оргазм явно был для нее неожиданностью. Резко выкрикнув, она закатила глаза, пока ее ноги обвили меня, словно побуждая погрузиться в ее лоно как можно глубже. С особенно громким стоном Нора обхватила мой торс руками, прижимая его к своей груди и осыпая мое лицо поцелуями, шепча меня всякие нежные глупости в перерыве между ними. Я продержался ненамного дольше. Ее до недавнего девственная киска так плотно обхватывала мой член, казалось, она буквально умоляет меня разрядиться в нее, и продержаться еще было выше моих сил. С коротким стоном, вырвавшимся из моего рта, мое семя заполнило ее нутро. «Мы не закончили», — ультимативно заявила Нора, когда спустя пару секунд отошла от первого за эту ночь оргазма. Глава 166. «Чай, ваше величество», — чопорно произнесла Фелиция, ставя передо мной дымящуюся чашку. «Спасибо», — ответил я, усмехаясь выходкам девушки. Начало моих отношений с Норой и потенциальное становление царем Асгарда позабавило большую часть моих девушек и стало нашей локальной шуткой. Больше все это пришлось по душе именно Харди, которая откровенно развлекалась, изображая из себя служанку. Впрочем, до нашей с Норой свадьбы было еще далеко. Конечно, мы поторопились перевести наши отношения в горизонтальное положение, о чем ни один из нас не жалел, но было бы глупо сходу бежать под венец, торопиться было особо никуда. А вот коронация царевны должна была пройти в ближайшее время. Один твердо вознамерилась уйти на пенсию и передать трон дочери. Церемония должна состояться сразу же после полного восстановления города. Мы, очевидно, были приглашены на это мероприятие, но пока решили вернуться на землю, у каждого из нас были свои дела и работа. Королевский палач прибыл, ваше величество, бодро отрапортовал Элли, войдя в мой офис. Ты скорее королевский минер, хихикнула Фелиция. Чай будешь? Да, спасибо, улыбнулась Осборн, падая в ближайшее к моему кресло. Кстати об этом, разобрались с гранатами? Поинтересовался я. Элли очень сильно впечатлилась гранатами темных эльфиек и забрала пару десятков в качестве трофеев для дальнейшего изучения. Это если не считать подарков от Норы. В общем, Осборны не остались в накладе после этой непродолжительной войны. Старк тоже урвала себе целую кучу различного вооружения и теперь безвылазно сидела в своей мастерской. Вытащить ее оттуда в ближайшем будущем не представлялось возможным. Тани впала в настоящий раш и была неостановима. Можно было порадоваться, что компанию ей составляют Пенни и Гвен, но те были еще менее разумны, когда дело доходило до научных изысков. Так что я попросил Сью присматривать за ними, а то будут сидеть за работой сутками без еды и сна. Еще нет, вдохнула Элли, принимая чашку из рук Фелиции, однако, наши худшие опасения не подтвердились. Никакой магии в них нет, это чистая технология, очень продвинутая, но я уверена, что со временем мы сможем ее воспроизвести. Это хорошие новости, улыбнулся я. Эти гранаты были очень грозным оружием, их попадание сводило шансы на выживание примерно к нулю. Марати, кажется, пребывала в полной уверенности, что похожий взрыв, только большего масштаба, сможет прикончить один. Есть вероятность, что это поможет нам против буйного братца Норы. Должна ли я опасаться того, как жутко вы улыбаетесь, когда говорите о бомбах? Шутливо поинтересовалась Фелиция, занимая свободное кресло с собственной чашкой в руках. Ничего не жутко и вообще-то это важно, отмахнулась Элли, лучше бы сама сделала что-то полезное. Эй, я делаю, надула губы Харди, кто еще заварит вам такой вкусный чай? И вообще, если я бы постоянно не напоминала вам, занудам, о необходимости расслабляться, то вы бы окончательно утонули бы в работе. У Сэма чай лучше, подметила Элли, тем не менее делая глоток из кружки, то есть, твоя польза в том, что ты лентяйка. Знаешь, в работе нет ничего плохого. Труд сделал из обезьяны человека, глядишь, и из кошки что-то приличное выйдет. Эти двое опять взялись за свое, не зная, что они это все в шутку, можно подумать, что у них ужасные отношения, но на самом деле они довольно неплохо ладят. Просто такая вот у них своеобразная манера общения. Я ненадолго отключился от их разговора. Мои мысли постоянно возвращались к ближайшему будущему. По сути, в битве с темными эльфами мы перешли Рубикон, окончательно и бесповоротно изменив историю. Отец Норы жив, один, хоть и отрекается от престола, выглядит довольно бодро и помирать в ближайшее время явно не собирается. Для нас это просто огромный плюс. Хотелось бы верить, что она переживет пришествие Таноса. Освобождение Хилла может нанести колоссальный урон Асгарду, который очень желательно сохранить целым и готовым к войне. Там хранятся эфиры Тессеракт, с огромной вероятностью именно этот мир первым встретит удар. Еще из хороших новостей можно было выделить Старк. Решительная победа в битве с эльфами пошла ей на пользу, пусть по большей части мы и выполняли вспомогательную роль, но все же наш вклад был весьма и весьма значительным. Это помогло Тане немного расслабиться. К тому же, положительной новостью стал наш союз с Асгардом. Пусть их переговоры со щитом все еще находились в активной стадии, но Нора заверила нас, что, если Земле будет грозить опасность, она и ее армия не останутся в стороне. Хаем, неплохо было бы установить связи с Вакандой, хотя бы на самом начальном этапе. Такой союзник был бы очень кстати. Есть у меня пара мыслишек на этот счет, но не будем забегать вперед. Эй, Сэм, позвала меня Элли. О, вы уже закончили? Я прервал свои размышления и обратил внимание на девушек. Ты нас специально не слушал? Как грубо. Харди попыталась сделать вид, что обиделась, но хитрый прищур глаз выдавал ее с головой. Каюсь, грешен, я поднял руки в воздух, обозначая свою капитуляцию. Допив чай одним глотком, Я поставил пустую кружку на соседний столик. Девушки так увлеклись своими, несомненно, важными дебатами, что забыли про собственные напитки. Остывшие кружки все еще были зажаты в их руках. «Так, о чем вы хотели поговорить?» – спросил я, переводя взгляд на Элли, которая и обратилась ко мне. «О приеме, который устраивает мама», – говоря это, Осборн немного неловко поерзала. «В последнее время дела Оскарпа идут очень хорошо. Мы хотим подчеркнуть наш успех и привлечь еще спонсоров. Как ты смотришь на то, чтобы сходить на него вместе?» «Прием нормы. Коронация Норы, многовато торжеств намечается. Однако, последнее будет еще не скоро. Отстроить практически полностью разрушенный город — дело не быстрое даже для асов. Тебе не обязательно идти, если ты не хочешь», — замахала руками Элли, неправильно истолковавшая мое задумчивое молчание и прекрасно знавшая о моей нелюбви к подобным мероприятиям. Однако, я поспешил ее успокоить. Это было и грустно, и забавно, что, зная меня столько времени, она все еще порой брится, что меня может обидеть такая мелочь, как приглашение на гламурную тусовку, на которую потенциально я могу не захотеть идти. На самом деле, мне действительно не очень нравились подобные мероприятия, всегда находил их невообразимо скучными. Однако, по своему долгу главы успешной студии мне порой приходилось их посещать. Вообще, изначально главой нашей конторы числилась Гвен, поскольку она была самой старшей на момент создания, но время шло и бразды правления пали в мои руки, так как я был единственным, кто активно занимался играми. Девушки, конечно же, помогали мне, но поскольку у их талантов были другие применения, мне все чаще приходилось работать в одиночку. К счастью, мы разрослись, и у меня появилась возможность нанять сотрудников. «Мы все приглашены», — поинтересовался я, имея в виду остальных своих девушек. «Конечно», — счастливо кивнула Элли, обрадованная моей позитивной реакцией. «Как приглашенный парень ты имеешь почти неограниченное количество плюсов, и Пен не получила отдельное приглашение. Ты знаешь, мама души в ней не чает. Ну, а про Фелицию ты знаешь, наши матери уже давно сотрудничают». «Ура!» — счастливая Фелиция вскинула кулак в воздух. «Черт, возможно, с вами это будет не так уж и отстойно. Это может быть хорошим способом вытащить наших работяг из мастерской», — пожал я плечами. «Спасибо, Сэм», — Элли в порыве чувств бросилась обниматься. «У них с матерью не всегда были хорошие отношения. Конечно, они любили друг друга, но все же между ними было множество непониманий. Но, даже несмотря на это, Норме каким-то чудом удалось привить дочери любовь к Оскарпу. Девушка искренне переживала за успех компании». «Пустяки», — улыбнулся я, обнимая ее в ответ. «Вечеринка, пусть и такая официальная, может быть, не такой уж и плохой идеей. Нам всем не помешает расслабиться после того, что произошло в Асграде, и лучше в ближайшем будущем не станет. Если я ничего не напутал в хронологии, на очереди у нас Гидра». Глава 167. «Всем привет», — махнул я рукой, заходя в мастерскую. «Я вам покушать принес». На ближайший стол был поставлен пакет с тремя контейнерами. Наши бравые механики в лице Тони, Гвен и Пен не продолжали трудиться в поте лица и выходили из мастерской только в случае крайней нужды. Поэтому я и решил принести им нормальной еды. Судя по целой груди коробок из-под пиццы и прочей еды из доставок, мое решение оказалось правильным. Паркер и Стейси, конечно же, усиленные суперлюди, их организмы и не такое переварить способны, а вот Старк такой рацион явно на пользу не пойдет. Странно, что она до сих пор не усилилась самостоятельно, уверен, формула у нее есть. «Привет, привет», — жизнерадостно помахала мне Тони. «Спасибо, вот, держи взамен». В мою сторону полетела банка пива, которую я без труда смог поймать. Кажется, с напитками тут тоже проблема. Гора пустых банок из-под пива и газировки лишь немного уступала той, что сформировалась из упаковок от еды. Да уж, картина была интересная. Смесь высокотехнологичной мастерской и жилища заядлого холостяка из моего прошлого мира. Обычно Тони пользуется услугами клининговых фирм, чтобы поддерживать порядок в своей многочисленной недвижимости, не по статусу ей руки марать. Однако, секретность проекта не позволяла допускать сюда посторонних людей. Пенни и Гвен явно были рады меня видеть. Оторвавшись от работы, девушки энергично замахали руками и немедленно двинулись к пакету с едой. «Есть успехи?» — поинтересовался я, усевшись на ближайший стул и открыв банку с холодным напитком. «А то», — Старк гордо выпятила свою немалую грудь и обвела рукой свою вотчину. «Честно говоря, ничего впечатляющего я не увидел. Куча всякого вооружения, которое мы притащили из Асгарда, а было здесь немало. И то, что подарила нас щедрая Нора и трофеи, собранные с темных эльфов. Однако, все это я уже видел. Единственное, что выделялось из всего этого, это стоящий в центре помещения костюм Железной Леди. Судя по всему, абсолютно новый, только что сошедший с конвейера, еще даже не получивший фирменной красно-золотой окраски. Эта технология просто потрясающая, выпалила Пенни, проглатывая довольно большой кусок котлеты. Смотри, видя мое непонимающее лицо, Тони явно вознамерилась меня впечатлить. По щелчку ее пальцев броня начала буквально растворяться в воздухе. Спустя буквально секунду она исчезла полностью, и сколько бы я ни выглядывался, не удалось обнаружить никаких признаков того, что она еще на месте. Мы скопировали технологию маскировки с кораблей темных эльфов, оторвавшись от трапезы, пояснила Гвен. У нас на Земле, конечно, есть что-то подобное, но это совершенно другой уровень. Никаких бликов и визуальных преломлений, полная и абсолютная невидимость. Круто, присвистнул я, вы сможете сделать так же со всеми нашими костюмами? Хорошая маскировка могла сослужить нам отличную службу. С моим улучшением от тессеракта и присоединением к нашей команде Беннир недостатка в грубой силе мы не испытывали. Однако, некоторые дела требовали более тонкого подхода. Конечно, уверенно кивнула Стейси, на это определенно уйдет время. Технология предназначена для крупных кораблей, а не тканевых костюмов, но дай нам время, и мы сможем ее адаптировать. Времени у вас вагон, улыбнулся я, но не забывайте о нормальной жизни, а то заперлись тут и питаетесь всякой дрянью. Я, конечно, понимал, что звучу как ворчливая женушка, но что поделать, этой троице дай только волю, и они поселятся в мастерской. В первую очередь это касалось Паркера и Стейси. Пожалуй, никто не сможет обвинить Антонию Старк в том, что она не умеет развлекаться, но и она с новыми инопланетными прибамбасами вошла в творческий раж. К этой троице можно было также отнести и Беннир. Та тоже заперлась в своей лаборатории и оказалась отрываться от своих исследований. Что-то она химичила с сывороткой Киллиан. Уж не знаю, чем вызван ее интерес, у меня банально не та квалификация, чтобы быть следующим в этих вопросах, но я доверял ей достаточно, чтобы верить в благие намерения ее исследований, что, впрочем, не мешало мне присматривать за ней. Уж сколько раз в этом мире благие намерения приводили к катастрофе, вспомнить хотя бы Коннорс, было бы безответственно пустить все на самотек. «Эй, ты хоть знаешь, сколько эта дрянь стоит?» — возмутилась Тони, твердо вознамерившись отстоять честь своего рациона. «Сколько?» — тут же забеспокоилась Пенни. Старк не обеднеет, и она это прекрасно понимала. Скорее ей была неприятна мысль быть халявщицей. Одно дело недорогая пицца из обычной пиццерии, а вот что-то очень дорогое, это уже совсем другая история. Не так уж и много, пошла на попятную Тони. Оказавшись меж двух огней, она выбрала исход, который не расстроит Паркер. И кто бы мог ее винить? Перед этой расстроенной мордашкой устоять абсолютно невозможно. Вы, надеюсь, не забыли, что у нас завтра мероприятие? Поинтересовался я, окончательно опустошая банку пива. Я решил бросить Тони спасательный круг и перевести тему на что-то более безопасное. На прием Нормы собиралась отправиться большая часть нашей команды. Отказались только Беннир и Роджерс. Первая по вполне понятным причинам, а вторая просто не очень любила подобные тусовки. Впрочем, это было к лучшему. Появляться на публике в том же количестве и соотношении мужчин и женщин, что и Мстители, было бы очень плохой идеей. Старк, кстати, получила от старшей Осборн персональное приглашение. Мои отношения с Элли и тот факт, что Тони ушла с рынка вооружений, поспособствовал разрядке прежде довольно напряженных отношений между конкурентками. Норма даже получила свою выгоду от контракта Stark Industries с полицейским департаментом Нью-Йорка. Для производства нового вооружения были задействованы именно ресурсы Аскорпа. Антония занималась только разработкой. К тому же, свою долю трофеев Габриэлла передала в корпорацию матери, не от своего лица, конечно, и это тоже поспособствовало резкому улучшению настроения Нормы. Дела Аскар пошли все лучше, она получила свой кусок довольно жирного контракта, который огромным плюсом очень неплохо сказался на прежде пошатнувшейся репутации, сверху еще перспективные образцы инопланетного вооружения. Конечно, помня о том, кем был Норман Осборн, могло показаться глупым сосредотачивать в руках его женского аналога такие ресурсы, но прошло уже несколько лет, и никаких признаков неадекватного поведения женщина не демонстрировала. Скорее наоборот, показала себя надежным и очень толковым партнером, умеющим не совать нос не в свое дело и уважающим наши тайны. На самый плохой случай у нас была Габриэлла. Та была очень расстроена поступками, которые ее мать совершила под личиной гоблина, и была полна решимости не допустить этого снова. Поэтому, в случае если что-то пойдет не так, то мы об этом очень быстро узнаем. Помню, Тони ухватилась за предложенную возможность. Эх, старушка Норма закатывает вечеринку, сколько себя помню, она была черствой как сухарь. Мисс Старк, возмутилась Паркер, переживания о том, что она слишком дорого поела, были успешно забыты, и ей овладело праведное возмущение. Такой комментарий в сторону матери лучшей подруги ей очень не понравился. «Ой, паучок, я знаю, что вы дружите». Она даже выражала сожаление, что ей не удалось тебя перехватить. Впервые слышала, чтобы она кого-то так нахваливала, особенно того, кто работает не на нее. Старк ласково потрепала Паркер по макушке, но даже ты не можешь отрицать, что она не совсем душа компании. Пенни упорно отказалась комментировать это, однако крыть ей было нечем. Норма действительно была весьма скупа на эмоции. «Да ладно вам», — примирительно поняла руки доевшая свою порцию Гвен, — «вечеринка звучит отлично. После всего, что случилось, расслабиться нам не помешает. Мы совсем недавно были на пиру в Асгарде, паучок номер два», — Тони ехидно подмигнула Стейси. «К тому же, если ты думаешь, что это будет как на подростковых тусовках, то ты ошиблась. Это официальное мероприятие, где толстосумы будут мериться размером кошельков и собственного эго». «Ой, не будь занудой», — отмахнулась Гвен, — «вечеринка есть вечеринка, а уж способ развлечься всегда найдется». «Ну, тут она права, пир в Асгарде был хорош, но после него мы все тут же с головой окунулись в работу. Развеяться время от времени будет совсем не лишним. Главное, чтобы обошлось без происшествий, а то этот прием определенно звучит как событие, на котором может что-то случиться».